Часть пятая. У одноклассника Ли оценки все хуже. Если за каникулы не исправить неуды, парню грозит отчисление. Друзья беспокоятся за Глена, который перестал мыться, стал выглядеть болезненно и не выпускает сотового из рук. Новая игра полностью поработила его. Лия, засучив рукава, берется за дело. Вот только чтобы помочь другу, ей приходится осваивать новые методы. А тут еще из столицы, словно снег летом, на голову валятся гости. Глава первая. Я плюхнула рюкзак на парту и потянула Рика за ухо. «Привет, сосед!» Некромант неохотно оторвался от книги и посмотрел на меня. «Лия, не трогай мои уши». «Почему?» Я с садистским удовольствием дернула за второе. «Тебе пойдут вытянутые, как у сказочных эльфов, ушки. Станешь еще красивее». «Хорошо, я подумаю», — спокойно отозвался Рик и вернулся к чтению. Я хмыкнула. «Подумаешь», — покачала головой. «С нетерпением жду твоего решения, солнце». «Эй, Глен, ты на карнавал вырядился?» Раздался смех, и я обернулась. При виде высокого парня в женской рубашке и разноцветных носках поперхнулась. Рик, не отрываясь от книги, постучал меня по спине. Откашлившись, я подошла к Глену и попыталась забрать сотовый, от которого напряженный, как струна, парень не отрывался ни на секунду. «Не трогай!» — яростно крикнул друг и бросил на меня такой взгляд, что я отшатнулась. «Я сейчас одолею изумрудного мастера. Вот сейчас, еще немного!» И снова затих. Мы с Бадой переглянулись. «Ты видела его глаза?» — ошарашенно спросила подруга. «Как у вампира красные!» «Класс! Звонок уже прозвенел!» — провозгласил Лиюм. Все уселись, и учитель раскрыл свой журнал. «Итак, завтра у вас начинаются каникулы, поэтому сегодня я не буду давать новый материал, но выдам задание тем, кто хочет исправить печальную ситуацию с забытым языком. Допустим, Бада». «Меня все устраивает, учитель», — торопливо воскликнула подруга. «Тройка с двумя минусами устраивает», — осуждающе покачал головой Лиюм. «Ну-ну. Так, Лия?» «Да», — улыбнулась я. «Если за каникулы подготовите доклад о синтаксисе, то получите плюс к твердой четверке». «Меня все устраивает, учитель», — иронично повторила за подругой, но, ощутив, как Рик многозначительно наступил на мою ногу, поспешно исправилась. «Хотела сказать, что буду счастлива, учитель». «Глен», — не дождавшись отклика, Лиюм моргнул и медленно поднял голову. Нашел взглядом парня с сальными волосами и проговорил. «Если за время каникул умудритесь сдать два теста, то я похлопочу, чтобы вас не выгоняли из академии». Глен даже не кивнул. Парень полностью растворился в игре и, напрягаясь всем телом, словно пытался целиком влезть в телефон, то шипел змеей, то что-то бормотал. «М-да», — протянул Лиюм. «Кажется, Глена мы уже потеряли». Он занес ручку над журналом, но я подскочила, будто ужаленная. «Стойте!» Учитель с интересом посмотрел на меня. «Лия, я уже дал тебе задание. Прости, но на отлично ты не вытянешь, даже если пересдашь тесты». «Понимаю», — согласилась я. «Хочу только сказать, что мы с Гленом договорились подтянуть забытый, и если вы дадите шанс и замолвите словечко профессору Файдеру, то со своей стороны мы, и Глен в первую очередь, сделаем все возможное, чтобы вы остались довольны». «Громкое заявление», — усмехнулся Лиюм и с минуту буравил пристальным взглядом увлеченного игрой Глена, будто размышлял о чем-то. Медленно кивнул и перевел на меня такой тяжелый взгляд, что я содрогнулась. «Что Рид задумал?» По спине поползли мурашки, когда тонкие губы Лиюма растянулись в улыбке сытого кота при виде толстой мыши. Сразу ощутила себя десертом с вишенками в ушах, не эльфийских. «Но если не справитесь», — промурлыкал он, «то поможете мне уговорить профессора Файдера открыть при Академии новый факультатив». Я облегченно вздохнула. И всего-то. Я уже подумала, что он потребует от меня перемыть за каникулы все окна или разобрать свои старые книги по-забытому. А раз не нужно ни натирать стекло, ни глотать книжную пыль, то я согласна. «Справедливо», — кивнула я. «Глупо», — тихо проговорил Рик. Некромант не поднимал головы от книги, и я фыркнула. «Вот же, фейт противный, все ему не так». Но я уже приняла решение и с улыбкой посмотрела на друга с сотовым, к которому уже медленно и неторопливо приближался Лиюм. «Договорились», — широко улыбнулся учитель и одним движением вырвал из рук парня телефон. Глен подскочил и, пытаясь вернуть вожделенный гаджет, бросился на Лиюма разъяренной коброй. «Я почти прошел! Сапфировый клинок был в моих руках! Ты дай!» Лиюм поднял сотовый над головой и осадил парня. «Сядь!» Вцепившийся в пиджак учителя Глен, казалось, только сейчас осознал, на кого набросился. Лицо парня побелело до синих губ, челюсть задрожала. В классе установилась звенящая тишина. Никто бы не хотел сейчас оказаться на месте одноклассника и подвергнуть себя опасности, получить от Рида выговор. С учетом специфики магии, выговор Лиюма мог привести к чему угодно. И лишь Рик с шуршанием перевернул страницу, да равнодушно произнес. «Уже прошла треть урока». Лиюм издал странное шипение, чем еще больше стал ассоциироваться у меня со змеей. «Красивой такой змейкой, но злой и опасной. Может, зря я согласилась на сделку?» Тряхнула волосами. «Я должна поддержать друга. Глену грозит исключение». «Я справлюсь. Подумаешь, всего-то надо отучить его от игр. Удалось же снять болезненную тягу Бады к пирожным. Получилось же спасти Родана от карточного плена». Наблюдая, как Лиюм быстро возвращается к доске, уверенно кивнула. Вот только Глен не отрывал жадного, как у голодного вампира, взгляда покрасневших глаз от своего сотового на учительском столе. Звонок прозвенел неожиданно. Я даже вздрогнула. Время пролетело незаметно, потому что я обдумывала план спасения друга. Раньше бесконечно долго ждала, когда же закончится урок забытого, потому что занятия у Лиюма были невыносимо скучными. Если бы Рик не подтягивал меня в нашей любимой кафешке, быть бы мне на грани отчисления, как и Глену. Некромант помог мне, значит, и я должна помочь кому-то. Это ведь и называется дружбой. «Откажись сейчас», — закрывая учебник, проговорил Рик, посмотрел на меня. «Или потом пожалеешь». «Не веришь, что смогу сделать это?» — подскочила я и широко улыбнулась. «Я смогу. Благодаря тебе я уже достаточно хорошо знаю забытый». «Вот именно», — сухо кивнул Рик. «Благодаря мне. Но все равно недостаточно хорошо, даже для ученицы. О том, чтобы ты смогла обучить, и речи быть не может». «Спорим?» — азартно вскинулась я. «Мы справимся с этим в два счета». «Откуда вдруг мы?» — приподнял смоляные брови Фейт и встал. «Надеюсь, ты не рассчитывала, что я буду тебе в этом помогать». И вышел из класса. Я минуту открывала и закрывала рот от возмущения и растерянности. Все слова вдруг разбежались, кроме запретных. «Но я не Рид», — вскинула руку и ткнула пальцем в сторону двери. «Вот увидишь, я сделаю это и без твоей помощи». Но сама не поверила своим словам. Впрочем, Рик их и не слышал. «Ведь Фейт давно ушел. Было радостно, что я снова вижу некроманта каждый день. И хоть сердце всякий раз обливалось горячей кровью при взгляде на его красивый профиль, я была счастлива. Лучше уж безответная любовь, чем несчастная. Этой мудрости я научилась у подруги. Ну и надеялась, что однажды и каменное сердце Рика растает так же, как неожиданно случилось у Бады с Этусом. Мускулистый парень ввалился в класс, обведя ищущим взглядом сразу смущенно зардевшихся девушек, заметил Баду, да расплылся в белозубой улыбке, помахал приветливо, чем вызвал дружный завистливый вздох. Покрасневшая от удовольствия подруга потупилась, и, подхватив сумку, поднялась. Но я потянула ее за локоть. «Стой, нам нужно обсудить план спасения Глена». «Но», — смутилась подруга, — «мы с Итусом договорились погулять». «Потом погуляете», — нетерпеливо отмахнулась я и крикнула. «Итус, заходи, дело есть». Мимо лучшего ученика академии, прикрывая рты ладошками и хихикая, скользнули в дверь две девочки из нашего класса. Он проводил их задумчивым взглядом, но, услышав покашливание Бады, торопливо прошел к моей парте. «Я смешно выгляжу?» — спросил он меня. «Почему все смеются?» «Потому что завидуют», — улыбнулась я. «Чему?» — удивился он. «Ничему, а кому?» — прыснула я и покачнула головой в сторону подруги. «Бади завидует, такого красавчика отхватила». «Ты меня отхватила?» Тут же расплылся в улыбке Итус и подмигнул. «Так держи крепче». «Не сомневайся», — вцепилась подруга в руку парня. «Ни за что не упущу». Кажется, Итусу действительно нравится то, как моя подруга цепко за него держится, как ревнует и оберегает, как отгоняет множество поклонниц. Похоже, такая несовместимая внешняя пара оказалась очень даже крепкой. «Милота!» — ухмыльнулась я. Окси педантично собрал учебники и, подняв сумку, тоже направился было к нам, но его утянуло к выходу Элата. Показав брату язык, девушка выпихнула своего парня из класса. Я тихо рассмеялась, но, глянув на Глена, посерьезнела и добавила. «Итак, вот наша проблема». Парень уже вернул свой сотовый и, усевшись прямо на учительский стол, с головой утонул в игре. К нам подошла Ковла. Тряхнув гладким шелком русых волос, кокетливо покосилась на Итуса, но, наткнувшись на предупреждающий взгляд Бады, тут же деловито проговорила. «С чего начнем? Дело серьезное. Я читала, что игромана излечить очень непросто». «Да ладно!» — хмыкнул Итус и рывком забрал у Глена сотовый. Помахал им. «Дел-то!» Но Глен, взвыв, залез на громилу, как на дерево, да, удерживаясь ногами за мощную шею капитана команды, выхватил свой сотовый. Спрыгнув, ловко перескочил сразу через две парты и затих у окна. Итус растерянно хлопал глазами. «Вот это да!» — зачарованно протянул он. «Эй, парень, иди ко мне в команду!» Но Глен не отреагировал. Полностью растворившись в игре, он не замечал реального мира. Итус повернулся к Баде. «Что же ты молчала? В твоем классе такой зачетный прыгун есть. Да я его натренирую в два счета». «Будешь как морковкой перед ослом махать сотовым?» — рассмеялась я и покачала головой. «Сначала нам нужно исцелить его от игровой зависимости. Что толку от крутых прыжков, если Глен не услышит твоих команд? Упрыгает совершенно в другую сторону. И пиши пропало». «Пишу», — пригорюнился Итус и сжал кулаки. «Надо сломать телефон. Тогда у парня не останется выбора». «Ты с этим Халком поаккуратнее», — иронично покосилась я на подругу и покачала головой. «Это не выход. Он купит новый». И опять понеслась. «А тебе предупреждение выпишут. Пятно на безупречной репутации. Нет. Нужно придумать другой выход». «Итус», — прильнула к недовольному моим сравнением парню Бада, «ты же самый умный в академии. Придумай чего-нибудь». «А как же великолепный Рик и Нул?» — с легкой тенью ревности уточнил качок. «Ты еще вчера восхищалась его умом и красотой». «Правда?» — болезненно встрепенулась я. «Он пошутил», — нервно улыбнулась подруга и шикнула на своего парня. И пробормотала слегка виновата. «Я лишь хотела, чтобы Итус не думал, что на нем свет клином сошелся». «Но сошелся же», — самодовольно ухмыльнулся парень, с покровительственной улыбкой, поглядывая на зардевшуюся Баду. «Здесь и одинокие есть», — обиженно топнула Ковла. «Может, не будете так светиться от счастья? Глаза режет». Я со вздохом посмотрела на отрезанного игрой от мира Глена, да заметила в дверях юркого Ловуса. Махнула. «Иди к нам, может, у тебя какие идеи будут?» «Что?» — тут же подскочил парнишка. Выслушав, быстро-быстро покивал. Ловус все делал быстро, и ума не приложу, как Ягозе удавалось высидеть целый урок. Да отрывисто произнес: «Хитростью надо». «Это как?» — подалась я к нему. Казалось, парнишка что-то придумал. «Ну вот, скажи», — подпрыгнул Ловус и, присев на парту, подмигнул. «Почему люди играют?» «Время некуда девать», — буркнул Итус. «Лодыри». «Азарт?» — предположила я. «Нужно проходить уровни, достигать цели». «Все это можно делать и в жизни», — ворчливо перебил Итус и осуждающе покачал головой. «Уж мог бы одержать не одну победу, реальную, которой можно гордиться. Я бы помог». Я покачала головой. «Нет, Глен не лодырь. Он, конечно, не самый примерный ученик, но всегда готовил домашнее задание, и отметки были ровными до того, как скачал эту игру». «Зришь в корень», — довольно сощурился Ловус и подскочил. «А почему он ее скачал, сможешь припомнить?» «Так модно было, сам не помнишь. Все играли полгода назад. Глен сначала высмеивал подсевших, знаешь, как он остер на язык, а потом вдруг сам присоединился». «Может», — задумчиво протянула Бада, «он начал играть из-за стадного инстинкта? Помню, даже я играла в эту игру. Но мне надоело через месяц. Только непонятно, почему Глен неожиданно заинтересовался, когда сам презирал игроков». «Кажется, я знаю», — осененная идеей подскочила я. Радостно посмотрела на Ловуса. «Я же тогда не играла, потому что, слегка грустила». «Мы даже помним, по кому», — ехидно вставила Ковла. Покраснев, я быстро проговорила. «Когда на переменках все сидели, уставившись в телефоны, Глен пытался привлечь внимание, но вскоре совсем сник. Может, он начал играть, потому что ему было одиноко, а потом всем надоело, а он увяз так, что самому не выбраться». «Судя по загадочному блеску глаз Сенса», — прищурилась Бада, — «Лия что-то придумала». «Если он начал играть за компанию», — с придыханием произнесла я, — «так может и бросит со всеми вместе? Доставайте телефоны».